Глава 9. Карина. Это, блин, как понимать, Карин? Эдик, мой приятель и по совместительству агент, бросает передо мной распечатанные снимки, на которых запечатлены мы с Богданом на пороге отеля. Сегодня мое утро началось рано и суматошно. Эдик позвонил и визгливым голосом сообщил, что нам нужно немедленно встретиться. Теперь понятно, к чему такая спешка. Откуда у тебя эти фотографии? Стараясь звучать спокойно, интересуюсь я. Тебе, милочка моя, повезло, что у меня связи в прессе. Знакомая из Интро позвонила. Мол, так и так, есть свеженький материал, подкачу, тараторит он. А потом спрашивает, уж не писательница ли Карина Гольдман с ним на снимках? Знает, что я с тобой работаю. Вот по старой дружбе и звякнула. Свеженький материал по кому? Цепляюсь за фразу, которую совсем не поняла. Подкачу, повторяет Эдик, при этом глядя на меня так, будто это странное слово должно мне о чем-то говорить. «Что это еще такое?» — хмурюсь я. «Мать моя женщина!» — агент закатывает глаза. «Гольдман, ты с луны свалилась? Не знаешь, с кем целуешься, что ли?» «Мы не целовались», — вспыхиваю я. «Это просто на снимках так кажется. Кадр неудачный». «Ага. А на самом деле он тебе конфетку изо рта в рот передавал», — ерничает приятель. Как вы, наверное, уже догадались, Эдик — латентный гей. Ну, то есть как латентный? Сам он, я думаю, свою ориентацию прекрасно осознает. Но вот окружающих активно убеждает в том, что он гетеросексуал. Просто с развитым чувством стиля и врожденной эмпатией. Лично я Эдика раскусила почти сразу, примерно через 2 недели тесного общения. Мы с ним вместе отправились на какую-то светскую тусовку, где было полным-полно моделей и прочих фей, при взгляде на которых у обычных мужиков текут слюни. А вот Эдик весь вечер смотрел мимо, будто не замечал их длинных загорелых ног и аппетитных бюстов. Его больше интересовали мальчики-официанты в обтягивающих брюках. Где-то год назад я открыто спросила у Эдика, нравятся ли ему мужчины. В ответ он оскорбился и стал всячески отнекиваться, дескать, ничего он не гей, и как я вообще могла так подумать. Давить на него я не стала. Ведь если задуматься, такое поведение было в определенном смысле оправдано. Литературный бизнес — это вам не фэшн-индустрия, где гомосексуализм уже давно стал нормой. А Россия — далеко не продвинутая в этом смысле Америка. Должно быть, Эдик так шифровался, потому что боялся потерять важные бизнес-контакты. Все-таки в издательском мире работают довольно консервативные люди. «Так что за ткач?» — возвращаясь к интересующей меня теме. «Скажи уже, наконец». «Богдан Ткаченко, более известный в широких кругах как рэпер-ткач», — огорошивает меня Эдик. «Кумир молодежи и просто популярный исполнитель. Ты чё, подруга, реально не в курсе?» «Рэпер?» — медленно повторяю я, словно пробуя непривычное слово на вкус. «Ну да, рэп — это такой речитатив под музыку», — говорит он так, будто я умственно отсталая. «Да знаю я, что такое рэп», — отмахиваюсь я, справившись с первым шоком. «Мне не 100 лет, вообще-то». «Просто у тебя такое лицо, словно ты таракана проглотила», — выдает Эдик. Причем сначала проглотила, а потом уже это поняла. Сам того не зная, он оказывается не так уж далек от истины. Сначала я переспала с парнем, а потом узнала, что он звезда среди молодежи. Полный трындец, товарищи. Нет, серьезно. Богдан рэпер? Популярный исполнитель? Певец. Вот чего-чего, а этого я никак не ожидала. Думала, он просто студент в академическом отпуске. Или, ну, не знаю. Чем там обычно занимаются ребята в 22? Пиццу развозят? На автомойке подрабатывают? Конечно, тот факт, что мы с ним повстречались в одном из самых дорогих питерских отелей, должен был меня насторожить. Но я как-то не стала заострять на этом внимание. В конце концов, Богдан мог быть сыном богатых родителей. Или, скажем, айтишником. Я слышала, они сейчас неплохо зарабатывают. Но шоу-бизнес — это, честно говоря, из ряда вон. Просто в голове не укладывается. То есть он знаменит. Подытоживаю я свои молчаливые рассуждения. Значит, это за ним, а не за мной охотились те коварные журналюги. Они как-то вызнали, что Богдан остановился в этом отеле. Вот и поджидали его у входа. А я-то наивно решила, что вся эта заварушка из-за моей нескромной персоны. «Конечно, знаменит. Не то слово!» — усмехается Эдик. «Карин, а как так вышло, что вы с ним тесно общались, но при этом ты понятия не имеешь, кто он такой?» «Ой, это долгая история», — вздыхаю я. Прямо сейчас у меня нет сил придумывать какие-то благозвучные версии нашего с Богданом знакомства. По правде говоря, я вообще не предполагала, что мне придется это с кем-либо обсуждать. Думала, уеду в Москву, а моя интрижка останется в Питере. Так и распрощаемся. Но злодейка судьба распорядилась иначе. Эти снимки надо убрать, Эдик. Срочно. Собравшись с мыслями, говорю я. Ты думаешь, я не пытался, Кариночка? Агент иронично вздергивает брови. Да я все утро с ними на телефоне. Они вообще ни в какую. Ну что ты в самом деле? Раздражаюсь я. Денег предложи. Предлагал. Им этот материал дороже. Качает головой Эдик. Они его сейчас выпустят, и новость за считанные минуты по интернету разлетится. Просмотры, ажиотаж, все у них. А что, молодежь знаешь, как этого ткача любит? Прямо кипятком на концертах писает. Так что новость о его девушке они точно мимо ушей не пропустят. Какой еще девушке? От возмущения мне аж дышать нечем становится. Ты что несешь, Эдик? Я вообще-то замужем. А эти фотографии, да на них даже лиц толком не видно. И вообще, это же вмешательство в частную жизнь. Мы можем засудить этих репортеров? Можем, Эдик. На меня накатывает такое сильное волнение, что я начинаю заикаться и дрожать. Вся эта ситуация из просто неприятной грозит превратиться в катастрофу. Я совершенно не знаю, что мне предпринять. Карина, мы в России, ау! Приятель щелкает перед моим лицом. Засудить за вмешательство в частную жизнь? Ты серьезно? Эдик, трясущимися пальцами я подпираю виски. Что делать-то будем? Знаешь, я думаю, они рассмотрят возможность удаления этих кадров в обмен на интервью. После недолгого молчания заявляет агент. Интервью? Я радостно вскидываю на него глаза. Конечно, давай договоримся об интервью. Я с удовольствием его им дам, если они сожгут эти чертовы фотки. Да не ты им нужна, Карина. Эдик машет на меня руками так, будто я сморозила несусветную глупость. Богдан твой. С ним интервью организовать надо. У них же молодежное издание. Канал на Ютубе свой. Не в обиду тебе будет сказано, но авторы социальной прозы их не интересуют. С тяжелым вздохом я сутулюсь и роняю лицо в ладони. Ну почему? Почему из всех сопляков России я переспала именно с популярным рэпером? Ну что же это за закон подлости такой? Позвони его представителям. Договорись об интервью. Денег им заплати. Чувствуя внезапно навалившуюся усталость, говорю я. Сделай что угодно. Лишь бы эти кадры не попали в сеть. Карин, у меня иногда складывается впечатление, что ты на другой планете живешь. Эдик садится в кресло напротив. Там же вся суть в том, что у Ткаченко и главной редакторши «Интро» пару лет назад случился конфликт. Об этом все паблики в социальных сетях писали. Чего-то они там не поделили, или кто-то кого-то обозвал. В подробности не вникал. Но с тех пор Ткач с ними наотрез сотрудничать отказывается. Почему я это знаю? Моя знакомая из «Интро» уже несколько месяцев пытается с ним об интервью договориться. И все никак. Вот я и подумал. Если уломать паренька на сотрудничество, то, возможно, они откажутся от идеи распространения этих фоток. Отлично. Осталось только уговорить Богдана дать интервью людям, с которыми он в ссоре. Саркастично восклицаю я. И как ты собираешься это сделать? Я? Эдик выпучивает глаза. Кариночка, милая, не сочти за дерзость, но, думаю, моя роль на этом этапе заканчивается. Дальше давай сама. В конце концов, он твой знакомый, а не мой. Ты мой агент. Встаю на дыбы. Ну, не раб же. Обороняется Эдик. А в чем, собственно, проблема? Позвони ему, обрисуй ситуацию. Или, думаешь, откажет? Я не знаю. В панике заламываю руки. У меня даже нет его номера, понимаешь? Мы общались-то всего ничего. Успокойся, успокойся. Приятель подскакивает ко мне и принимается ободряюще похлопывать по плечу. Мы сейчас что-нибудь придумаем. Он же публичный человек. Наверняка появляется на всяких светских мероприятиях. Он рэпер, а не художник. Какие светские мероприятия? Издаю горестный стон. Ну, значит, не светские, суетится Эдик. Ты давай раньше времени не убивайся. Сейчас мы все выясним. Интернет нам в помощь.